Глава третья. Прозрачная речка. Белка кочевала. Все лето белки переплывали реку с левого берега на правый. Хозяйкам из стойбища Онда, когда они выходили на рассвете по воду, не раз случалось видеть, как мокрые зверьки отряхивались, вылезая на берег, и мчались по траве к ближайшим деревьям. Ездовые собаки устраивали вдоль берега охоту на белок, гольды не позволяли им жрать пойманных зверей, и голодные псы, чтобы избежать хозяйских побоев, ловили белок поодаль от стойбища и рвали их там в клочья. Однажды мокрая белка, спасаясь от собачьей погони, забралась на дом охотника Ла. Сыновья Ла, молодые парни Удога и Пыжу, залезли на крышу и поймали перепуганного зверька. Старик отнес его в тайгу и выпустил на елку, наказав с ним разных просьб хозяину тайги и духам тайги, лесным людям. Все ожидали, что за белкой пойдут соболя. Осенью оказалось, что по всему левобережью вокруг селения Мылки не уродился кедровый орех. Белка еще большими стаями откочевывала Конда и дальше в горы, а за белкой уходил и соболь. Онда — небольшое стойбище. Десятка-два глинобитных зимников приютилось у подножья невысокого прибрежного хребта. Сразу за селением начинается дремучая тайга. Зимник — зимнее жилище, глинобитное или бревенчатое, в противоположность летнему, из бересты. Напротив Онда, посредине реки, протянулся высокий остров, заросший ветлами, ильмами, осинами, кустарниками и краснолесьем. Летом на острове белеют берестяные балаганы рыбаков. На зиму ондинцы возвращаются в стойбище, оставляют там женщин с малыми ребятами, немощных стариков, а сами отправляются в тайгу. Осенью, когда пришла кета, старший сын Ла Удога возвращался с рыбалки. На мели напротив шаманского острова, где жил страшный Вичинга, застряла лодка. Девушка не могла столкнуть ее. Мель была на самой середине протоки, вода покрывала ее. Мель иногда была незаметна, но все жители окрестных деревень знали это место. «Видно, из чужой деревни», — подумал Удога, проплывая мимо в оморочке. Оморочка — маленькая и легкая лодка типа байдарки из бересты или долбленая, сидя в ней гребут двухлопастным веслом. Удога подъехал ближе и разглядел, что это совсем молоденькая, красивая девушка. Она ничего не могла поделать с тяжелой плоскодонкой. «Помоги мне!» — крикнула она Удоге. Удога проворно подъехал, вылез из оморочки, налег грудью на тупую корму лодки, так что его голые и крепкие ноги ушли в песок, но лодка не подавалась. «Вот беда, как крепко села», — подумал Удога. «Стыдно будет, если я не смогу сдвинуть ее». Парень высок ростом, широк в плечах, у него гибкое, крепкое тело. Случая не было, чтобы такую лодку нельзя было сдвинуть. Девушка засмеялась. «Почему она смеется?» — подумал Удога и налег на лодку изо всех сил, так что заболела грудь, а ноги ушли в песок по колено. Не жалея груди, Удога давил на корму и все сильнее упирался ногами до тех пор, пока лодка не поплыла. Тут он разогнулся и поглядел на девушку. Волосы у нее были светлые. «Что за чудо?» — подумал парень. Он видел светлые волосы у русского Фомки, который жил неподалеку, и у Орочен, приходивших в эти места. Но эта девушка — Гольдка. Удога в изумлении стоял на мели. Девушка приблизилась к нему и отдала веревку, за которую держала его оморочку. У нее были черные глаза и румяные щеки. «Какая у тебя лодка большая и тяжелая? Что ты в ней везешь?» — спросил Удога. Девушка, не отвечая, полезла в лодку. — Подожди! — сказал Удога. Но девушка оттолкнулась и налегла на весла. Течение несло ее быстро. Вскоре лодка исчезла. — Что это за девушка? Откуда она? Зачем была тут? Может быть, ездила ворожить к шаману? Удога вернулся домой и был задумчив. — Что с тобой, сын? — спросила старая Ойга. Удога молчал. — Ты, парень, наверное, проглотил что-нибудь дурное. Не чертенята ли залезли тебе в глотку? — подсмеивался отец вечером. — Я хочу жениться, отец, — сказал вдруг Удога. — Что? — подскочил от удивления старый Ла. — Да. Я увидел сегодня девушку и хочу на ней жениться. — парень, какая дурь у тебя в голове! Надо собираться на охоту. Уже осень, скоро пойдем в тайгу. А когда люди собираются на промысел, нельзя думать ни про баб, ни про девок. Удачи не будет. Это ты должен запомнить на всю жизнь. — Отец, эту девушку я сегодня на мели видел. Помог ей сдвинуть лодку. А ты знаешь, кто она? — Нет. — И не говори мне об этом. Вот возьму палку и вздую тебя. Как это? Ты хочешь жениться, а сам не знаешь, кто она. Да, может быть, она нашего рода, и тогда тебе нельзя на ней жениться. Или из того рода, из которого по закону нам нельзя брать невест. У нас и выкуп за невесту заплатить нечем, и не говори мне больше об этом. Слушать не хочу. Какой дурак! И уж жениться захотел. Вот женю тебя на кривой чуге. Удога понимал, сейчас и в самом деле следует думать об охоте, но девушка не выходила из головы. «Почему сразу за ней не поехал?» — думал он. «Надо было ехать за ней на оморочке, а я растерялся. Я всегда не могу догадаться вовремя». Удога надеялся, что он еще встретит ее. «А пока ты пойдешь на охоту, ее купит какой-нибудь богатый старик». Желая утешить сына, говорил Ла. — А ты даже знать не будешь никогда, кто она и куда уехала. Так что перестань думать про глупость. Да помни, говорить про такие дела стыдно, ведь ты парень, а не девка. Это только девки тараторят целый день про любовь. А нам с тобой надо поймать соболя, чтобы купить кое-что. Ты знаешь, я никогда не беру в долг у торгашей, а нынче и соболь будет. Много соболей пойдет за белкой. Я только удивляюсь, в кого ты такой дурак, что тебе не стыдно говорить про такое? Вдруг с сердцем закричал Ла. Да мало ли кому ты лодку можешь сдвинуть. Удога уныло молчал. На другой день он собрался с отцом и братом на охоту. Так и не удалось узнать Удоге, что это за девушка была, откуда и куда ехала. Дули холодные ветры, листья в тайге опали, опали пожелтевшие иглы лиственниц. До ледостава охотники промышляли вблизи Онда. А когда выпал снег и застыли речки, ондинцы собрались в тайгу на всю зиму. Каждая семья направлялась на свою речку. Старик Падека с сыновьями и внуками сговорился со знакомым Геликом идти на большое море. Нагдима двинулся в верховье своей речки. Хогота с соседями уехал на нартах к заливу Хади. Залив Хади — теперь Советская гавань, один из крупнейших портов Тихоокеанского побережья. Старик Захсор, погода и кольдука толстые еще до морозов уплыли к устью Горюна, а охотник Ла из рода Самаров с сыновьями, высоким красавцем Удогой и низкорослым горбоносом Пыжу, направился в верховье Дюйбирани, прозрачной речки, в впадавшие в Мангму неподалеку от Онда. Вместе с ними пошли зверовать дядюшка Уленда и его сын Кальдука, по прозванию Маленький. Мохнатые остромордые псы тянули 5 нарт, тяжело огруженных юколой и теплой одежды. Охотники шли на лыжах, каждый подле своей упряжки, помогая собакам тянуть нарты. Ночевали под вывороченными корнями старых деревьев или под обрывами берега, где можно укрыться потеплее. Вечерами у костра Ла рассказывал божественные сказки. Дядюшка Уленда хозяйничал, кормил собак, чинил постромки, готовил пищу и поддерживал огонь. Уленда никогда не был хорошим охотником, и поэтому на него и на Кальдуку возлагалась вся работа по хозяйству. Обычно над дядюшкой подшучивали, но сейчас никто его не трогал. Перед промыслом было не до смеха. Озорник Пыжу, и тот только посмеивался потихоньку в рукавицу, глядя, как дядюшка с трубкой в зубах, повязав теплым платком круглое бабье лицо, склонился над кипящей похлебкой и, испуганно озираясь по сторонам, что-то шепчет, отгоняя тварево злых духов. Пыжу понимал, что у огня не может быть нечистой силы, и что дядюшка напрасно беспокоится. Ночи охотники коротали кое-как, словно сон был чем-то ненужным, дремали где-нибудь в дупле, сидя на корточках, прикорнув друг к другу. Перед рассветом выли привязанные собаки. Дядюшка вылезал наружу, и вскоре слышался его пискливый голосок, укорявший за какие-то провинности злого вожака-кобеля. На третий день пути самары добрались до своего старого балагана в верховьях Дюйбирани, прозрачной речки. На опушке дремучего елового леса над ручьем виднелся полузанесенный снегом шалаш. За остроголовыми ельнями, как большие сугробы, возвышались округлые белые сопки.